Долго купаться им не пришлось. Через полчаса после приводнения все шестеро оказались на борту крейсера «Веста», полным ходом шедшего во Владивосток. Там их уже ждали. На первом же допросе пленными американцами занялся седой полковник НКВД. «Нам известно», — сказал он без обиняков, — «и кто вы такие, и какую боевую задачу вы выполняли. Но нас интересует все, что вы знаете об этой вашей сверхбомбе, которую вы сбросили на японский город». Он повертел в руках предохранительную чеку, отобранную при обыске у лейтенанта Шварта, и, конечно, как это выглядело. Вы свидетели, хотя мы считаем вас военными преступниками, и от того, насколько вы будете откровенны, зависит ваша судьба. Да, вы можете не отвечать на мои вопросы, это ваш выбор. Мы не будем вас пытать, мы не такие дикари, какими рисует нас ваша пропаганда. Но вы, цивилизованные, убили 100 тысяч мирных жителей, женщин, детей, стариков. И если вы будете молчать, мы со спокойной совестью передадим вас нашим японским союзникам. Они будут этому рады, очень рады. Мы сделаем то же самое. Если вы попытаетесь морочить нам голову сказками, мы сверим ваши показания с информацией из других источников. Выбирайте. Пленные летчики переглянулись, и полковник НКВД понял. Запираться они не будут. Мидуэй, открытый всем ветрам крошечный атолл площадью чуть больше 6 квадратных километров, последний в длинной цепочке островов, протянувшийся на северо-запад от Гавайев на добрую 1000 миль, был фронтовым форпостом США в центральной части Тихого океана. Война, 5 лет полыхавшая в Тихоокеанском регионе, обжигала своим дыханием и Мидуэй. Остров не был захвачен японцами только лишь потому, что находился в стороне от главной оси их наступления, пронзившей Полинезию и согнувшейся при ударе по Гавайям. Над Мидуэем летали японские самолеты, в лагуну заходили американские подводные лодки, переводя дух после изнурительных рейдов на коммуникациях противника или перед боевыми походами, однако серьезным атакам атолл не повергался, на него не обращали внимания. И только в конце мая 1945 года в районе Мидуэя произошло морское сражение. Именно здесь японский флот перехватил соединение адмирала Кинкида, возвращавшиеся от берегов Японии после атомного удара по Ниигате. Японским адмиралам несложно было связать известие об обнаружении американской эскадры, полученной с патрульного корабля, с огненной смертью Ниигаты. Истребители, исчезнувшие в объятиях ядерного смерча, успели опознать П-17 и сообщить об этом. Нагума и Ямамото сочли дерзкий прорыв Кинкида и атомный удар по Ниигате бесчестием, которое можно смыть или кровью врага, или обрядом сеппуку. Японцы верно рассчитали возможный курс отхода американского соединения. Кинкид не стал забираться на север, чтобы не попасть под удар русского Тихоокеанского флота, не стал он и уклоняться к югу, к центрам сосредоточения японских сил. Американская эскадра полным ходом пошла по кратчайшему, и наиболее вероятному, маршруту к берегам Калифорнии, мимо Мидуэя. 28 мая, вскоре после взрыва над Ниигатой, соединение Кинкида было обнаружено в северо-западной части Тихого океана, и с огромной полудуги островов от Курил до Мариан начали подниматься эскадрильи японских бомбардировщиков-торпедоносцев. К северу от Мидуэя спешно развертывалась завеса подводных лодок, а из района Маршалловых островов на перехват устремилось авианосное соединение адмирала Ямагути в составе авианосцев Сарю, Унрю, Амаги, Кацураги, быстроходных линкоров Харуна и Киришима, тяжелых крейсеров Тоны, Текума, Атага, Мая, Такао, Тёкай, 4 легких крейсеров и 16 эсминцев. Авиагруппы на 4 японских авианосцах были неполными, японцам пришлось перебазировать на них самолеты с поврежденных кораблей и выскрести весь скудный резерв хоть маломальски подготовленных пилотов. Но все-таки вице-адмирал Тамон Ямагути располагал вдвое большим числом палубных самолетов, чем Кинкид, имевший в своем распоряжении одну только авиагруппу «Энтерпрайза». Атака японскими самолетами соединения Кинкида. Атаки японской авиации берегового базирования продолжались до вечера 28 мая, но не принесли японцам ощутимого успеха. Единственной их удачей стало попадание бомбы в линейный крейсер «Гуам», нанесшие кораблю незначительные повреждения. Налеты были плохо скоординированы, ударные группы выходили на цель разрозненно, и неуклюжие «Бетти», шедшие без истребительного прикрытия, становились легкой добычей хеллкотов, которых на «Энтерпрайзе» было до полусотни. С наступлением темноты атаки прекратились, и Кинкид вздохнул с облегчением. Однако следующий день, день 29 мая, стал для него судным днем. К Мидуэю подоспели авианосцы Ямагути. На американское соединение несколькими волнами обрушились более 100 джуди и джиллов, прикрываемых сотней зеро, и атаки эти завершились разгромом эскадры вице-адмирала Томаса Кинкида. Авианосец «Энтерпрайз», который японцы атаковали с особой яростью, был буквально растерзан градом бомб и авиаторпед. Крейсер «Гуам» и безоружный «Вилли Фордж», также ставшие главными целями, получили тяжелые повреждения. А ночью растрепанное американское соединение настигли японские надводные корабли, разыгравшие свою любимую партию. Ночной торпедно-артиллерийский бой. Японцы потопили «Гуам», «Миннеаполис», «Гонолулу» и три эсминца, заплатив за этот успех повреждениями линкора «Киришима» и крейсера «Тёка» и гибелью эскадренного миноносца «Амацукадзе». «Вилли Фордж» пережил Варфоломеевскую ночь, но только для того, чтобы утром 30 мая быть потопленным японской подводной лодкой. Из всей эскадры «Кинкида», погибшего на борту своего флагманского корабля, до Сан-Франциско добрались только легкий крейсер «Бойс» и эсминец «Хэнк». Эсминец «Браш» был потоплен 30 мая японскими пикировщиками, а поврежденный в ночном бою эсминец «Талман» выбросился на коралловые рифы атолла Мидуэй. Кое-каким утешением для американцев стал успех подводной лодки «Тиноса». 31 мая она перехватила у Марианских островов, торпедировала и потопила поврежденный японский линкор «Киришима», но размен был далеко не равным. А в первых числах июня к Мидуэю подошла японская эскадра, и морские пехотинцы немногочисленного гарнизона атолла с опаской поглядывали на тяжелый силуэт имперского линкора «Мусаси», маячившего на горизонте в окружении десятка кораблей помельче. Они знали, что снаряды этого бронированного монстра запросто могут сравнять с волнами и Сент-Айленд, и Истерн-Айленд, и Сплит-Айленд, и уж во всяком случае гарантированно вернуть все острова и островки Мидуэя в их первозданное необитаемое состояние. Но коменданты острова, командир Симарт и подполковник Шинан, внешне выглядели спокойными. Им было известно, что японская эскадра доставила на Мидуэй высокопоставленного парламентера для переговоров с не менее высокопоставленным американским официальным представителем, прилетевшим накануне с Оаху, так что стрельбы из тяжелых орудий вроде бы не ожидается. Цель переговоров – обмен ценными военнопленными, захваченными противоборствующими сторонами в ходе последних боев. На самом деле цель этих переговоров была совершенно иной, но об этом знали считанные люди, находившиеся за тысячи километров от Мидуэя. Офицеры уровня Симарда и Шинана даже не догадывались, о чем беседуют два человека в домике у взлетно-посадочной полосы, окруженном кольцом дюжих морских пехотинцев у Сармы и японцев посольского эскорта. Американцу, выходцу из семьи, многие представители которые еще с прошлого века занимали важные посты в американской дипломатической службе, было 52 года. Сам он после окончания университета много путешествовал, работал школьным учителем в Индии, затем в Китае, ездил по Дальнему Востоку. Вернувшись в 1915 году в США, он был принят на дипломатическую службу и занимал разные посты, меняя страны и города: Вена, Берн, Берлин, Константинополь. И везде его работа имела оттенок скорее разведывательный, чем дипломатический. В качестве члена американской делегации ему довелось участвовать в Роттердамских переговорах, увенчавших Первую мировую войну справедливым миром, а в 1922 году он стал главой отдела Ближнего Востока в Вашингтоне. В 1926 году он оставил дипломатическую службу и подался в адвокаты, но законодательная сфера привлекала его гораздо меньше, чем дипломатия, и он продолжал выполнять различные правительственные дипломатические поручения, в том числе и двойного назначения. Вторая мировая война резко изменила карьеру и судьбу этого человека. Он поступает на службу в только что созданное управление стратегических служб и становится правой рукой генерала Донована. И поэтому неудивительно, что именно он был выбран для особой миссии государственного значения и направлен на Мидуэй, как только японцы согласились на переговоры. Американца звали Аллен Уилш Даллис. Аллен Даллис, собеседник Даллиса, японский генерал Кингзи Дайхара, был на 10 лет старше своего визави. Молодой Кингзи очень рано проявил необыкновенный талант и склонность к шпионажу. Бедность его семьи не помешала ему поступить и блестяще закончить военную академию генерального штаба. Товарищи по учебе считали его непревзойденным мастером маскировки и перевоплощения. Он мог менять походку, похудеть на 20 килограммов за несколько дней, любил гримироваться и менять свое лицо, словно актер в театре. Но Дайхара в совершенстве овладел тремя китайскими диалектами, не считая официального чиновничьего языка, и знал не менее 10 европейских языков. В начале 20-х годов Дайхара Кинбзи стал секретарем военного атташе в Пекине генерала Ханбзи Сигеру, а в 1925 году его перевели в военную миссию в Маньчжурию. Эта провинция занимала в планах японцев особое место. Владея Маньчжурией или установив над ней контроль, они могли использовать ее как плацдарм для завоевания всего севера Китая. Самураи готовили аннексию Маньчжурии, и Дайхара взялся за дело. Он установил связь с местной организацией «Черный дракон», целью которой было восстановление на китайском престоле династии маньчжурских императоров Цин. Будущего императора, малолетнего Генри Пуи, Дайхара наметил сам, держал его в поле зрения и подкармливал, выжидая подходящего момента. В то же время Дайхара создал и собственные шпионские службы в Китае. Он пестовал белогвардейцев и китайских ренегатов, которых использовал не столько для сбора информации, сколько для диверсий, террора и организации междоусобных столкновений. Дайхара использовал в интересах разведки пристрастие к курению опиума. Он превратил китайские клубы в салоны и горные и публичные дома в опиумные притоны. С его подачи японские табачные предприятия начали выпускать новый, особый, сорт папирос «Золотая летучая мышь», запрещенных для продажи в Японии и предназначенных только для экспорта. В их мундштуках находились небольшие дозы опиума или героина, и ничего не подозревавшие покупатели становились наркоманами. Резиденты Дайхары платили своим агентам сначала наполовину деньгами и наполовину опиумом, а затем, по мере привыкания, только опиумом. В 1928 году Дайхара организовал у Мугдина взрыв поезда, в котором ехал чересчур самостоятельный китайский полевой командир Чжан Цзалинь, вознамерившийся править Маньчжурией без японской опеки. Теперь надо было создать повод для вторжения японских войск в Маньчжурию, и этот повод был создан. 18 сентября 1931 года один из людей Дайхары, лейтенант Кавамото, устроил катастрофу на Мугдинской железной дороге, и японцы вторглись в Маньчжурию. 10 ноября 1931 года была совершена еще одна провокация. В Тиньцзине 40 китайцев, нанятых Дайхарой, напали на полицейский участок. Дайхара, воспользовавшись неразберихой, организовал доставку Пуи в Маньчжурию, куда тот прибыл на японском военном корабле. В тот же день лучший агент Дайхары Кавасима Нанева, любовница полковника Танаки, вывезла из Тиньцзиня и жену Пуи. 1 марта 1934 года Пуи был объявлен императором марионеточного государства Маньчжурго. Дайхара оплел своей паутиной половину Китая. Он создал разведслужбы в Пекине, Шанхае, Тиньцзине и по всей территории Маньчжурии, собирая информацию через целую сеть японских и корейских проституток. Однако на севере Китая японцы столкнулись с активным противодействием русских спецслужб. Генерал Кинбзи Дайхара имел основания не любить народную Россию. Во время войны на Тихом океане Дайхара, расширяя сферу своей деятельности, создал в Сингапуре индийскую национальную армию, поставив во главе ее националиста Чандрабоса. Боевики этой подпольной армии совершали теракты в Индии и будоражили там местное население, что раздражало бриттов и стоявших за ними тевтонов, не слишком довольных подобным поведением союзников. Обстановка на бирманско-индийской границе накалялась, и в этом была немалая заслуга генерала Дайхары, не испытывавшего симпатии не только к народной России, но и к кайзерриху, ограничивавшему агрессивные аппетиты Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генерал Кинбзи Дайхара отнюдь не случайно был выбран полномочным представителем Японии для переговоров на Мидуэе. Обмениваясь ритуальными дипломатическими любезностями, ничего не значащими, но обязательными, японец и американец оценивающе присматривались друг к другу как боксеры перед поединком. Несмотря на то, что Аллен Даллас и Дайхара Кинбзи встретились за столом переговоров, они были и оставались врагами, и оба отлично это понимали. Это была дуэль без посторонних, Дайхара превосходно говорил по-английски, и переводчик не требовался. «Наделены ли вы, господин генерал, соответствующими полномочиями?» – уточнил Даллас, хотя особой нужды в этом не было. Уж если японцы прислали своего представителя, зная, о чем пойдет речь, этот представитель наверняка не был просто передаточным звеном. Вполне, Дайхара кивнул с бесстрастием деревянного Будды. «Спрошу и я, в свою очередь, а вы, господин Даллас, имеете ли вы право принимать предварительные решения в достаточной мере? Мы обсудим с вами возможности порядок обмена достойных потомков самурайских династий, попавших к нам в плен, на выходцев из богатых семейств Америки, захваченных вами, но позже. В первую очередь мне хотелось бы обсудить важный вопрос, который сделал нашу с вами встречу необходимой. Даллис сделал многозначительную паузу, внимательно наблюдая за лицом Дайхары. Японец остался невозмутим. Черт бы его побрал, мысленно выругался американец. Продолжение войны между Японией и Соединенными Штатами бессмысленно. Вы получили все, что хотели, и большего вам не достичь. Наоборот, вы можете потерять уже достигнутое. Если война будет продолжаться, мы обрушим на Японию десятки и сотни бомб, подобных той, которая была сброшена Нинигату. Мы не допустим повторного прорыва ваших авианосцев к берегам Ямато, сухо возразил Дайхара. Мы сделали выводы, и судьба вашей эскадры, погибшей в водах этого острова, тому подтверждение. А нам больше не понадобятся авианосные импровизации, Даллис позволил себе легкое подобие ироничной усмешки. Вы разведчик, господин генерал, и наверняка знаете о наших новинках в области дальней бомбардировочной авиации, в частности о призраке. Это межконтинентальная машина, способная перенести супербомбу через весь Тихий океан. А есть еще и подводные лодки, которые тоже пригодны для роли носителей нашего оружия. И если у нас не будет выбора, мы опустошим всю Японию, хотя лично мне этого совсем не хочется. У нас есть, чем ответить, и особые бомбы, и межконтинентальные самолеты для их доставки. Даллис знал, о чем идет речь. Американская разведка располагала информацией о новых 6 моторных бомбардировщиках «Камикадзе», поступивших на вооружение ВВС империи Ямато. Знал он и о том, что подразумевал Дайхара под особыми бомбами. В мае 1945 года, когда соединение адмирала Кинкида вышло в свой отчаянный рейд, японцы, озлобленные гавайской неудачей, пустили в ход бактериологическое оружие, созданное в тайных маньчжурских лабораториях. Несколько гигантских камикадзе, пользуясь тем, что авиация США на Гавайях еще не восполнила потери, сбросили на Оаху керамические бомбы со штаммами бактерий чумы и зараженными насекомыми и распылили аэрозольное облако. Однако результаты этой атаки не оправдали ожиданий японских военных. Сухие штаммы слабели в процессе хранения и транспортировки, а облако было рассеяно ветром. Очаги эпидемии были локализованы и ликвидированы американской медицинской службой, в ход пошла вакцина, и потери практически свелись к некоторому количеству жертв среди мирного населения Гонолулу. Аллен Даллис обо всем этом знал и знал, что возразить своему оппоненту. «Укус змеи», — произнес он, — «не идет ни в какое сравнение с пламенем, извергаемым огнедышащим драконом, особенно если есть противоядие. Но мне не хотелось бы считаться победами и поражениями и мерить длину наших мечей, не вижу смысла. Повторюсь, Япония получила от США все, что хотела. Дальнейшее ваше продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блокируем уже не мы. В Северный Китай вас не пустят русские, а наступать на Индию, Австралию и Новую Зеландию вам не позволят тевтоны». Левое веко японца чуть-чуть дернулось, на лицо набежала еле заметная тень, и это не ускользнуло от внимания Даллиса. «Ага», — злорадно подумал он, — «достал я тебя все-таки». Даллис знал о росте напряженности в отношениях между Японией и Кайзеррихом. Масла в огонь подлила майская операция Хохзи и флотте в Тихом океане. Воспользовавшись двойным перевесом континенталов в авианосцах, Лютинс направил в Тихий океан 4-ю эскадру вице-адмирала Шневинда в составе эскадренных авианосцев фон Дертан, Позин, Нассау, Прайсин, легкого авианосца 1, линкоров Заксин и Терпиц, линейного крейсера адмирал граф Шпее, тяжелых и легких крейсеров и эсминцев охранения. И эта эскадра, обогнув мыс Горный, базируясь на порты Эквадора и Чили, в 20-х числах мая 1945 года провела успешную десантную операцию против Галапагосских островов, почти не встретив противодействия. Потеря этих островов была неприятным событием для американцев, но она взволновала и японцев. Германия, ограничивая агрессивные устремления империи Ямато, укрепляла свои позиции на Тихом океане, что не могло не вызвать беспокойства самураев. «Пора подумать о будущем», – вкратчиво произнес Даллис. «Допустим, Соединенные Штаты проиграют войну, и что дальше? Империя Ямато останется лицом к лицу с двумя мощными врагами, которые не дадут ей воспользоваться плодами победы, добытой кровью доблестных японских солдат. Не лучше ли для Японии в такой ситуации иметь Америку союзником, или хотя бы благожелательно настроенным нейтралом, как во время русско-японской войны, чем второстепенной державой, с которой никто не считается? Нам с вами нечего больше делить на Тихом океане, и поэтому нам есть что делить», — прервал его Дайхара. Неясным остается статус Гавайских островов, густо политых кровью японских солдат, о которых вы только что говорили с таким уважением. Даллис ответил без промедления, он был готов к этому вопросу. Соединенные Штаты согласны на демилитаризацию Гавайев и на предоставление им независимости. Мы выводим свои войска и оставляем эти острова на волю судьбы. В тусклых глазах японского генерала мелькнул огонек. Еще бы, подумал Даллис. Крошечное независимое государство перед лицом хищной и вооруженной до зубов Японской империи, это вас устроит, желтолицые братья. Ничего, дайте нам только срок. Не владея телепатией, он почти безошибочно читал мысли Дайхары. Их общее направление просчитать было нетрудно. Япония нуждалась в мире в не меньшей степени, чем США. Империи нужно было время, чтобы укрепиться на захваченных территориях, набрать промышленную мощь, а потом помериться силами на равных с кем угодно, и с Кайзеррихом, и с Народной Россией, и с самой Америкой, если та пожелает взять реванш. И Аллен Даллис почти не сомневался в ответе Дайхары Кингзи. В конце концов, демонстрация американской атомной мощи была впечатляющей, а гавайский разгром существенно охладил воинственный самурайский пыл. «Предположим, — медленно произнес японский генерал, — мой правительство сочтет ваше предложение разумным и достойным внимания, но открытое заключение мира между нашими странами может иметь нежелательные последствия, вы понимаете, о чем я говорю». Конечно, реакция Кайзерриха и России может быть крайне негативной, ведь вы союзники. Да, спокойно согласился Дайхара. И поэтому, устроит ли вас неофициальный мир между Японией и США? Что это значит? Это значит, что мы выводим наши основные воинские контингенты из Полинезии и прекращаем все активные действия против американских территорий и вооруженных сил. Наш флот вернется в базы метрополии, там он нужнее, а сухопутные войска и авиация, нам есть куда их перенацелить. Наши субмарины уйдут от западного побережья Северной Америки, ваши подводные лодки оставляют в покое воды азиатской сферы процветания. И, конечно, никаких бомбардировок городов, ни наших, ни ваших. Предлагаемое соглашение будет оформлено секретным протоколом и принято к исполнению обеими сторонами. Что же касается официоза, японец растянул губы в подобии улыбки, так ли он важен, мистер Даллис? Разумно. Полагаю, ваше предложение будет встречено президентом Рузвельтом с пониманием, особенно если его реализация начнется немедленно. Думаю, мы договорились, уважаемый господин Дайхара. Несомненно, Даллис-сан, по-змеиному прошипел японец. Июнь 1945 года. В последнее время президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт чувствовал себя неважно. Но этот человек, удостоенный небывалого в истории Америки доверия нации, избрания на четвертый срок, обладал железной силой воли. И эта воля помогала ему держаться даже тогда, когда, казалось, тяжелейший груз, свалившийся на его плечи, вот-вот сломает ему хребет. Сидя в кресле, он слушал министра обороны Стимсона, доводившего до сведения президента содержание доклада адмирала Кинга, сделанного командующим флотом США на заседании комитета начальников штабов. Доклад адмирала не вселял оптимизма. По мнению Кинга, соотношение сил флотов в Атлантике к лету 1945 года не позволяло надеяться на успех в сражении с континенталами. Уснавы располагал 13 авианосцами, имевшими на борту около 700 самолетов, против 21 авианосца союзников с их 1350 самолетами. Кроме того, из Тихого океана возвращались еще 5 германских авианосцев с 3,5 сотнями самолетов, что делало перевес противников палубной авиации более чем двойным. Из-за нехватки подготовленных пилотов авиагруппы 3 последних американских авианосцев, Лейк Чемплена, Кирсарджа и Боксера, были укомплектованы только наполовину. Превосходство континенталов по другим классам боевых кораблей было еще большим, в частности, они имели 20 линейных кораблей против 5 американских линкоров. Все восточное побережье Северной Америки блокировали субмарины «Раджеров», в последнее время они не жалели торпед даже для буксиров, мелких каботажников и парусных шхун. С другой стороны, американские подводные лодки проигрывали битву за Атлантику. Если в 1943 году на одну погибшую американскую лодку приходилось 8 потопленных транспортов союзников, то в 1944 – только 2-3, а в 1945 за один потопленный транспорт противника американцы платили уже 2 своими субмаринами. Подводников уснавы давили числом, Раджеры перекрыли Атлантику десятками вспомогательных авианосцев и тысячами противолодочных кораблей и самолетов, и умением. Основу эскортно-поисковых групп составляли британские фрегаты и корветы, экипажи которых получили боевой опыт еще в боях с мальчиками Папа-Деница. Затишье на Тихом океане, наступившее в результате пакта Дайхары-Даллиса, почти не изменило соотношение сил в Атлантике. Американские лодки перенацелились на север, осложнив русским снабжение аляскинской группировки, но переброска их на атлантический ТВД была затруднительна из-за большого расстояния субмаринам Уснавы приходилось идти через пролив Дрейка, вокруг мыса Горн, или на восток, через Индийский океан, не имея по пути ни одного порта для пополнения запасов топлива. Положение в Карибском бассейне осложнялось и превосходством раджеров в авиации берегового базирования против 2500 американских самолетов на Кубе, Гаити и Багамских островах. Континенталы сосредоточили на Антилах не менее 5000 самолетов. Промышленность Соединенных Штатов уже не могла с прежней интенсивностью восполнять огромные потери в технике, ощущалась и острая нехватка опытных летчиков. Генерал-маршал, начальник штаба сухопутных войск, с чьим докладом Рузвельт уже ознакомился, считал, что Гаити и Кубу можно удержать, но вместе с тем он не исключал и возможности высадки войск континенталов на материк. Беспокойство вызывала информация о концентрации значительных сил противника на Панамском перешейке. Южноамериканская бутылка, закупоренная укрепленной полосой линии Рузвельта, грозила выплюнуть эту пробку из узкого горлышка Мезоамерики и затопить Мексику потоком германских, русских и туземных дивизий. Северный фронт стабилизировался, однако рост антиамериканских настроений в Канаде грозил непредвиденными последствиями. Канадцам надоело воевать. Они с завистью посматривали на Австралию, Индию и Новую Зеландию, сохранившие верность британской короне и благословенный нейтралитет. Рузвельт слушал Стимсона, полузакрыв глаза. Со стороны могло показаться, что он спит. Но это было не так. Как только военный министр закончил чтение краткой выжимки протокола заседания комитета начальников штабов, президент Соединенных Штатов открыл глаза и проговорил, взвешивая каждое слово: «Мое мнение неизменно, Генри. В сложившейся ситуации спасти нас может только массированное применение атомного оружия. Пример Японии показывает, что наши враги должным образом оценивают мощь этого оружия». Генерал Арнольд, начальник штаба ВВС, докладывал, что первые эскадрильи призраков уже сформированы и готовы к выполнению любого задания. «Отныне все наши усилия должны быть сконцентрированы на массовом производстве атомных бомб. Мы должны делать их десятками и сотнями. Недостроенные военные корабли, линкоры типа «Монтана», авианосцы типа «Линкольн», крейсера типа «Кливленд» и «Балтимор» консервируются, в том числе и те, которые уже спущены на воду, а все высвобождающиеся ресурсы и средства направляются оружейникам-ядерщикам. Линейный корабль «Монтана», авианосец «Авраам Линкольн». Рузвельт замолчал, словно лишившись сил, но тут же заговорил снова с прежней энергичностью. «Целями ударов должны стать эскадры Хохзея и флотти на Карибах, мы выметим их атомной метлой». Но вместе с тем, президент посмотрел на Стимсона и на государственного секретаря Халла, хранивших почтительное молчание. «Я допускаю не только возможность, но даже необходимость атомных бомбардировок европейских городов, например, Лондона. Наши новейшие стратегические бомбардировщики позволяют это осуществить». «Лондона?» – недоуменно переспросил кардинал Халл. «Почему Лондон?» «Потому что бритты предали наше общее англосаксонское дело. Они добросовестно воюют на стороне тевтонских варваров и заслужили возмездие. Может быть, атомный грипп над Лондоном заставит мистера Черчилля одуматься, герцог Мальборо не глупеет Адзя, и даст пищу для размышлений правительством британских доминионов, начиная с Канады». «По нашим сведениям», – осторожно произнес Халл, – «Кайзер Рих и Народная Россия также ведут работы по созданию атомного оружия, и эти работы близки к завершению». «Значит, нам надо спешить», – отрезал Рузвельт. «Наши города уязвимы для авиации раджеров», – заметил Стимсон. «Тевтонам даже не понадобится атомная бомба, они обрушат на них тысячи тонн боевых отравляющих веществ. Производственные мощности концерна Икфорбин Индустрии очень велики. Вы представляете себе возможное количество жертв среди нашего мирного населения, господин президент?» Президент Соединенных Штатов Америки мог ответить фразой, которая еще звучала в его ушах, фразой, не далее как вчера услышанной им от людей, которым он не мог и не хотел возражать, поскольку они были его единомышленниками. «Если американский народ, который мы ведем к власти над миром, окажется недостойным этой великой цели, пусть он погибает, история беспощадна. Но Франклин Делано Рузвельт не стал цитировать мистера Ибрахама Делла, «Ни время и ни место, с такой угрозой придется считаться», ответил он уклончиво. «Задача военных и служб гражданской обороны – свести риск к минимуму, и другого выхода у нас нет». Другого выхода действительно не было, ко всему прочему, президент Соединенных Штатов Америки отлично знал, что демократия – это миф, что от республики до империи один шаг, и что если он, Франклин Делано Рузвельт, окажется недостаточно решительным, императором станет кто-нибудь другой. Глава 14. Троянской войны не будет. Она была, Троянская война. Вот результат, печальные обломки. Жан Жераду, июль 1945 года. Слепящая вспышка расколола небо. Убивающий свет растекся над бухтой Марига острова Сен-Мартен, а потом потускнел, съежился и превратился в дымное облако, летящие вверх в испуганное небо и тянущие за собой тысячи тонн воды и пара. Исполинский гриб рос, переливался загробными оттенками буро-лилового и возвещал о себе тяжким давящим гулом, заставлявшим трепетать пальмы по берегам раненой бухты. Двухмильная бухта Марига была занята кораблями второй эскадры Хохзея и флотте, здесь стояли на якорях эскадренные авианосцы Зиглиц, Эльзас и Гессен, легкий авианосец Хеймдалл, линкор Кронпринц, флагманский корабль адмирала Маршалля, линейный крейсер адмирал Шейер, тяжелые крейсера Нимфа и Необе, крейсер ПВО Хлекк, легкие крейсера Брислау и Штральзунд, 12 эсминцев, 2 подводные лодки, 14 военных транспортов, танкеры и 22 десантных корабля. Бомбардир 4-моторного Б-29 «Веселый Джек» целился в Кронпринца, но бомба «Каролайн» мощностью 23 килотонны, сброшенная с высоты 9000 метров, отклонилась от цели на 500 метров и взорвалась на высоте 150 метров недалеко от носовой части транспорта «Генрих». Образовавшийся при взрыве огненный шар диаметром в полкилометра поднимался со скоростью около 100 метров в секунду. 5-километровое облако через час после взрыва поднялось на высоту 6,5 миль, после чего начало рассеиваться, редея и высыпая в океан радиоактивную перхоть. А в бухте Марига остались 20 горящих кораблей. Вице-адмирал Маршалл, придя в себя после легкой контузии, принимал донесения о потерях и повреждениях. Его флагманскому кораблю повезло. Кронпринц находился на расстоянии 3 кабельтовых от эпицентра, и ударная волна сотрясла его от киля до клотика. Линкор получил сильные повреждения палубных надстроек, труба была смята и наклонена, верхняя часть грот мачты сорвана, наружная обшивка получила вмятины. В кормовой части верхней палубы образовалась пробоина 5-6 метров, еще в нескольких местах палубы имелись сильные вмятины. Котлы были повреждены и частично разрушены в результате сильнейшего сотрясения корпуса. Офицеры и матросы, находившиеся под броней, отделались ушибами, ссадинами и контузиями разной степени тяжести, но те, кого взрыв застал на открытом месте, сгорели или получили серьезные ожоги. А на броне кормовой башни главного калибра осталась серая тень от человека, застигнутого здесь вспышкой адского пламени. Что случилось с транспортом «Генрих», находившимся ближе всех к огненной пасти, распахнувшейся над бухтой Марига, сказать было трудно. Он то ли рассыпался на части, то ли испарился. Как бы то ни было, судно исчезло с поверхности моря, и та же судьба постигла транспорт «Марта», стоявший чуть дальше, примерно в 2 кабельтовых от эпицентра. Эсминец З-72, находившийся в 2,5 кабельтовых от эпицентра взрыва, получил тяжелые повреждения. Ударная волна расплющила его легкий корпус гигантским молотом и затонул в первые минуты после поцелуя американской девочки. Эсминец З-103, находившийся на расстоянии 4 кабельтовых от эпицентра и принявший удар лагом, перевернулся и тонул. Над водой виднелось его днище, напоминавшее спину дохлого кита. Тонул и крейсер ПВО «Хлекк», оказавшийся в 500 метрах от роковой точки. Он получил сильные повреждения надстроек и кормовой части корпуса и стоял с большим креном на левый борт. Через пробоины вода проникла внутрь корабля. Экипаж боролся за живучесть, однако «Хлекк» был обречен. Черный дым поднимался над линейным крейсером «Адмирал Шейер», находившимся в 3 кабельтовых от эпицентра. Мостики и надстройки корабля ветерана были разрушены и смяты, дымовая труба снесена, верхняя часть фок-мачты повреждена и наклонена, согнутые стволы зениток уродливо торчали в разные стороны. Через открытые люки взрывная волна проникла под вторую палубу, сметая все на своем пути, и повредила котлы, пройдя сквозь дымоходы. Обожженный адским пламенем корабль казался поседевшим. Обгоревшая краска бортов приобрела зловещий пепельный оттенок. Однако пожар был уже взят под контроль, шел на убыль, и командир Шейра надеялся спасти свой крейсер. Сильно пострадал и тяжелый крейсер «Необе», стоявший рядом с адмиралом. Он получил серьезные повреждения надводной части корпуса и палубных надстроек, дымовые трубы были деформированы, обшивка вмята во многих местах, верхняя палуба выгнулась и потрескалась, серьезно были повреждены котлы. Палубный самолет сорвало с катапульты, искорежило и вышвырнуло за борт, но подводных пробоин крейсер не имел, затопление ему не грозило, а пожар был локализован усилиями аварийной партии. Легкий авианосец «Хиндал», находившийся в 3,5 кабельтовых от эпицентра, горел. Маршал видел в бинокль, что обшивка левого борта авианосца вместе со шпангоутами сильно помята, как картонная коробка, которую долго пинал ногами пьяный великан. Взлетная палуба полностью разрушена, а ее отдельные участки приподняты на 4-5 метров. С палубы смело все стоявшие там истребители. Ударная волна смахнула их как крошки со стола. С Хиндалла сообщили, что сильно пострадала и ангарная палуба, все оборудование на ней разрушено, и что лопнули трубопроводы, заливая нутро корабля бензином на радость бушующему огню. Небронированный авианосец получил куда большие повреждения, чем тяжелые артиллерийские корабли, одетые в надежные защитные панцири. В подводной части авианосец заметных повреждений не имел, однако вода поступала внутрь корпуса через разошедшиеся швы, а борьба с ней была затруднена пожаром, вытеснявшим людей из внутренних помещений корабля.